Глава 12. Все притихли и смотрели на старика. Казалось, что ему не только говорить это тяжело, но и вовсе поверить. Раз так, то поначалу не поверил и я. Думал, что-то вроде «дед опять таблетки принять забыл». Но, увы. «И что это значит?» — спросил Маркус. «Вторжение монстров началось после инцидента с Короной и Августом Романовым. Тогда он и, как Константин его называет, Гордыня, попытались построить межконтинентальный портал между Москвой и Австралией. Так?» — начал Аргус. «Ну?» «Но зачем? Нахрена им вообще это было нужно? Ладно, Август, война помогла роду Романовых возродиться. Но Гордыня — это зачем?» Мы переглянулись. И впрямь. Если с Августом все было понятно, то зачем война Гордыни, который мог тихо, мирно восстанавливать силы и пытаться вернуть подчинение? Непонятно. Но, похоже, сейчас мы узнаем ответ. «Я узнал это вчера», — вздохнул Аргус, включая проектор по центру стола. Картинка упала на стену, и мы увидели мертвого монстра со странной сферой на спине. «Это чудовище еще быстрее скрытнее Константина», — сказал Аргус, переводя взгляд на меня. Я нахмурился. «Это как, твою мать?» «Оно умеет телепортироваться, становиться невидимым, создавать свои копии. Более того, оно регенерирует быстрее Гордыни. Его почти невозможно убить, а перемещается оно так быстро, что пересечь Москву для него дело нескольких секунд». Некромант показал на сферу. «Но самый ужас — вот это!» Красно-синяя сфера, вросшая в спину. Монстр, который походил на получеловека-полубогомола, носил сферу как рюкзак, и она явно не стесняла его движения. Очевидно, что Химера специально была спроектирована так, чтобы носить именно эту штуковину. «Знаете, зачем чудовища так часто нападают? Почему не делают абсолютно ничего, кроме убийства?» — спросил Аргус. «Потому что вся энергия убитых, все души, вся жизнь — все пожирает эта сфера». «Погоди. Единственное, зачем все это нужно — копить энергию», — закончил он. «Если один, пусть даже слабый маг, способен без проблем питать целый дом энергии и особо не знать бед, кроме небольшой слабости, то на что способны сотни тысяч таких людей? Какое колоссальное количество энергии дадут их ядра? Твою мать! Ведь таких слабых магов меньшинство. Сфера поглощает людей куда сильнее энергетически, чем тех, кого я привел в пример». «То есть ты хочешь сказать?» — начал Маркус. «Во время каждого нашествия рядом всегда есть такая дрянь». Он указал на переносчика сферы. «И каждый раз они уходили со всей энергией, которую мог бы произвести человек за жизнь. Уходят с их ядрами, душами, жизнью. Более того, энергия заклинаний тоже поглощается, как и выбросы от кристаллов, как и все, что выделяет магическую энергию. Они забирали все и уносили обратно в Австралию». «Сука! Ой, сука! Это энергия минимум нескольких ядерных бомб, десятков. Да этим весь мир подорвать можно». Все это в момент поняли. У всех забегали глаза. Они мои взгляды пытались найти хоть какой-то ответ в лице сидящего напротив. Не получалось. Все не знали, что на это сказать. «Ты уверен?» — спросила Мэй. «Абсолютно. Я провел опыты. Воскресил, тварь». «Но как мы их не замечали? Почти целый год!» — всполошился Маматара. «Да они же сотни тысяч людей убили. А сколько магических зверей? Как ты-то его заметил?» «Чистая случайность. Я просто оказался ровно там, куда случайно телепортировался бежавший переносчик». «Но это ведь какой должен быть шанс, чтобы...» «Погоди-ка». Я резко встал и прервал Али. Все повернулись на меня. «Боже, только не говорите». «Да не может быть. Но я должен убедиться». «Аргус, стой на месте. Двинешься, прикончу», — процедил я, медленно шагая к нему. Вся семья Рейвели напряглась. Маркус даже сжал кулак, чтобы, если что, отшвырнуть меня бездной. Но, кажется, они думали ровно о том же, о чем и я. Я подошел к старику, аккуратно коснулся его груди, прикрыл глаза. «Фух, твою мать!» — выдохнул я. «Не вижу отличия от человека. Значит, не химера». Ли, который понял меня с полуслова, тоже заметно выдохнул. До остальных дошло сразу после. Если Лоуренс научился создавать настолько продвинутых чудовищ, то кто сказал, что он не способен создать человеческую копию? «Не против, если всех проверю?» — спросил я. Рейвели осмотрелись и согласились. Я коснулся каждого. Мэй была человеком-порталом, своего рода воротами в мир духов. Маматара — очень теплый сгусток жизни, которому приходилось себя сдерживать, чтобы не заставлять все вокруг прорастать корнями. Ну а Маркус же... У него было настолько колоссальное количество энергии, что при первом взгляде он и вовсе мне показался полым, простой черной бездной. Но на самом деле это была его энергия, он полностью из нее состоял. «В порядке», — кивнул я, присаживаясь обратно. «Но внимательно следите за своим окружением. Каждый может быть лишь копией». «Думаю, уже поздно об этом переживать», — пробормотал Аргус. «Почему же?» «Сколько бы ни было перевозчиков, хоть один, хоть сотня, они, бесспорно, важнейшая часть плана Лоуренса. И вот пропал один из них», — притих он. «Лоуренс знает, что мы все знаем. А раз так, то и смысла от обычных набегов больше нет». «И остается лишь закончить войну либо сдачей, либо полной победой», — закончил я. На что бы ни копил энергию гордыня, он скопил невероятно много. И сейчас ему нет смысла вновь открывать порталы и посылать группки чудовищ. Он либо сдается, либо наносит последнюю атаку. И здесь нет сомнений, что он выберет. Лоуренсу хватит одного заклинания, и он сможет стереть полмира. Просто элементарно взорвать. Черт! Сердце забилось быстрее. Да, черт! Почему все не может быть чуточку проще? «Вопрос лишь в том, когда миру придет конец», — пробормотал Аргус. «Нет», — цыкнул я, сдерживая эмоции. «Вы что, семейка пессимистичных неудачников или что?» Ревели нахмурились и смотрели на меня. «Что вы смотрите? Вопрос не в том, когда все подохнут, а в том, когда нам нападать. Хватит сопли жевать! Боже!» Я вскинул руки. «Держись! Не давай страху их сожрать!» Я изо всех сил справлялся с растущей внутри тьмой. «Если не ты, то кто их воодушевит?» «И что ты предлагаешь, умник малолетний?» — фыркнул Аргус. «Так, ты бы не базарил?» — я помахал на него пальцем. «Я старше тебя раз в 20». «Напомни, когда не похер, ну?» Баранки гнул. «Давайте думать вместе. Мы ведь за этим собрались, не?» Я посмотрел каждому в глаза. «Я понимаю, что у вас в мыслях, но я сражался с гордыней, я был его частью, и я знаю, что он не так умен и опасен, как вы думаете, поэтому давайте обсуждать все варианты». Я поджал губы, отгоняя гнетущие мысли. «Мы победим. Осталось лишь выяснить, как». «Итак, что мы имеем?» Лоуренс для чего-то копил энергию. Он мало того, что забирал энергию убитых людей, животных, выпущенных заклинаний и всего подряд, так и вовсе не тратился на производство химер, ибо и их энергия также возвращалась в сферу. Нам неизвестно, для чего ему столько, но очевидно, что прямо сейчас он не может этим воспользоваться. Мог бы, давно бы прибегнул. Значит, у нас есть время. Возможно, день, возможно, пара месяцев, возможно, всего час, без понятия. Но факт в том, что время ограничено. Лоуренс знает, что мы будем препятствовать сбору энергии, и потому для него нет смысла отправлять новые набеги и давать нам еще больше информации. Что-то готовится, и мы должны это остановить. И главный вопрос — как, черт возьми? С первого взгляда все кажется так просто, так, сука, элементарно. Что здесь думать, скажете вы? Просто отправьте того же Маркуса, он ведь сотрет остров с лица земли. Бам, и проблема решена, да? Но одно лишь подчиняйся, и Маркус на стороне врага. Где гарантии, что Лоуренс не восстановил способность? Я уверен, что Ревели сейчас не контролируют. Я бы отличил подчиненного от неподчиненного. Но где гарантии, что в любой момент это не изменится? Идти на остров — огромный риск для любого из нас. Любой может в момент стать рабом Лоуренса. И если хоть кто-то из нас перейдет на сторону врага, то жопа натуральная. План А, констатировал я, сразиться с Лоуренсом. Желательно тому, кого нельзя подчинить. Так. Первый вариант есть. План «Б», — продолжил я, — уничтожить остров, не заходя в область действия приказов. Проблема в том, что нападаем мы, нападает и гордыня. И если не получится, то мы просто просрем шанс и потеряем гипотетическое время для подготовки. «И далеко не факт, что мы уничтожим остров», — вздохнула Мэй. «Да», — кивнул я. «Гордыня может приказать отмена, и все. Силы потрачены, а острову — ничего». Он уже упоминал приказы без задачи, и не факт, что он их не достиг. «Однако он все еще прячется на острове, а не уничтожает мир одним словом», — заметил Аргус. «Именно», — кивнул я. «Что-то мешает ему пользоваться силой. Возможно, подчинение, которое я убрал. Возможно, недостаток времени, не знаю. Но факт в том, что у гордыни какие-то проблемы. И именно поэтому план А возможен. Далеко ведь не факт, что подчинение и вообще боевые приказы восстановились. «Ну и это же огромный риск», — вздохнул Маркус, переводя на меня взгляд. «Ну и, Константин, что делаем-то?» Они снова на меня повернулись, все до единого. «Я человек, которого решили посвятить лишь с подачки Аргуса. Они не считали меня за своего, считали почти врагом. Но сейчас все мне доверились. Я их лидер, и, возможно, я их последняя надежда. Если я смогу найти Гео-Вортекс, я уверен в плане А. Тогда он не составит для меня труда, и мы 100% победим. Но загвоздка в том, что Гео может быть в Австралии. И тогда, если мы не находим последний Вортекс, приступаем к плану Б. Тогда сейчас ищем Гео. По всем странам. Везде. Он наш единственный гарант, что все получится. Я знал, что дело плохо, но не знал, что настолько. Времени может не быть вовсе. Счет идет на дни. Ой, да кого там? На часы. Нам доверяют. Мы сможем прорубить ходы в другие страны. Поднялся Маркус. Тогда я попытаюсь найти что-то еще. Я тоже поднялся. Может, есть иные выходы? Встреча закончилась. Больше нам обсуждать нечего. История близится к финалу. Я телепортируюсь обратно в Сёгунат. Рассказываю все, что выяснил, перед этим проверив Миямото на фальшивость. Скрывать правду смысла нет. Тогда как агенты Сёгуната могут помочь. Дома ждала агония. Она уже была снова бросилась обниматься, как лишь по одному моему лицу поняла, что что-то случилось. Ей я тоже все рассказал. «Мне нужен план Б», — прошептал я, падая на диван и потирая переносицу. «Ты обязательно его найдешь», — она погладила меня по спине. «У тебя все...» «Что, получится?» — я повысил голос. «Да с чего ты это взяла? Я уже потерял личность, уже все забывал. Да, я уверен, что разделение моей души и тела — вина гордыни. Так с чего сейчас-то все иначе будет, а?» Я не выдержал давления. Агония притихла. Она опустила взгляд, поджала губы и замолчала. Но даже так, даже с учетом моего срыва, она не переставала меня обнимать и прижиматься. «Твою мать, как же я сейчас жалок. Срываюсь на того, кто мной так дорожит. И все потому, что ничего не могу сделать. Из-за бессилия. Я держался с самой встречи. Сейчас, очутившись наедине с дорогим и близким человеком, защита пала. «Прости», — выдохнул я, снова потирая глаза. «Просто я без понятия, что делать. Я бы одушевил Рейвели, но...» — сжимаю кулак. «Но на самом деле я и сам-то не верю, что все выйдет. Я впитал их страх. Я просто не знаю, что делать». Она прижала щекой к моему плечу. «Одно слово этого ублюдка и меня может не стать. Одно гребаное слово», — прошептал я. «Ты справишься», — пробормотала она. Я хмыкнул. Снова та же пластинка. Снова та же глупая, почти детская уверенность. «Что у этой женщины в голове?» «Думаешь?» «Угу», — кивнула она, лежа на моем плече. «Ну, раз ты так говоришь». Мысли начали проясняться. Тьма, копившаяся с самого начала дня, медленно расходится. «Боже, как мне в жизни не хватало такого человека!» «Ты знаешь меня лучше, чем я сам!» Я сжимаю кулаки и собираюсь с мыслями. «Агония, прошу, скажи, что я умел раньше? Какими силами обладал? Мне нужен план Б, но я прекрасно понимаю, что... Едва нахожу в себе силы признаться, что я не справлюсь один. Остатки гордыни застилали мне глаза. Я думал, что все крутится вокруг меня, что рассчитывать можно только на себя, но...» Улыбаюсь, глядя на разноцветные глаза. «Похоже, это не так. Я хочу услышать твои советы, твои мысли. Прошу, скажи, что я умел? Что могу противопоставить на крайний случай? Мне что-то внутри меня окончательно ломается. Мне нужна помощь твоя». Вот я в этом и признался. Произнес слова, которые мне никогда не давались. «Мне нужна помощь. Впервые за всю гребаную жизнь». Агония выпрямилась, нахмурилась. Как бы ее ни задели мой повышенный тон, сейчас она полностью отдалась размышлениям и воспоминаниям. «Я не буду говорить про разрезы пространства или выкачивание жизни. Ты сам это понимаешь». Она, наконец, подала голос. «Я, если честно, немного знаю о твоих силах. Ты можешь так много, что здесь и не выделить что-то особое, но есть одна вещь, о которой я всегда подозревала, но молчала. Ну, ты не говорил, я не спрашивала. Значит, у тебя были причины. Агония, ну, говори уже. Мне кажется, ты мог отматывать время назад». Я задрал брови. Это как вообще? Хотя у меня есть идеи. С помощью хора ты фиксировал в памяти местоположение всех частиц вокруг. При необходимости начинал разрывать и перемещать их в это положение. Гео помогал соединить все обратно, а Аквой ты возвращал жизнь и души в существ. Ну, мне так казалось. Да, так и думал. Вообще, в теории, любой владелец телекинеза может отматывать время. Как раз по такому же способу, какой описала Агония. Значит, возможно, я тоже мог, но только с Гео, сука. Не знаю, поможет ли это, но спасибо. Я серьезно задумался. Еще есть что-то? Нет, виновато пробурчала Агония. Не думаю. Ладно, чувствую, это может мне помочь. Или нет? По словам той же Агонии, поглощение Гео дастся еще тяжелее, чем Хора. Гео-вортекс — вся материя. Мое тело буквально создастся с нуля, и не думаю, что в таком состоянии стоит сражаться. Но эта информация дала понимание, я могу куда больше, чем сейчас осознаю. Нужно искать, думать. Как ни странно, но именно воображение сейчас может спасти мир. «Господин!» Из портала едва не вылетает Сатору. «Что?» Я нахмурился его появлению. «Есть возможность прямо сейчас отправиться в Империю, если поторопимся. Рейвели потребовали доступ к материалам дела о Короне и Вортексах. Разрешили. Сейчас можно отправиться вместе с ними». «Ёб твою мать!» Я подскочил. «Ну, конечно, пошли!» Но стоило мне сделать шаг, как я почувствовал, что меня потянули за рукав. Я поворачиваюсь и вижу, как Агония краями пальчиков удерживает меня от, возможно, ровно того же, что она видела в последнюю минуту перед своим безумием. Меня, срочно куда-то уходящего. Ее руки слегка подрагивают, а грудь вздымается от глубокого дыхания. Девушка, широко распахнувшая глаза, понимает, что ей точно не удастся меня удержать. Но прошлые воспоминания так сильно рвут ее на части, что тело двинулось само. Она не хочет меня отпускать. Не хочет снова терять. Снова оставаться одна. Не в этот раз. «Черт!» — выдохнул я. «Тебе придется одеться». Агония распахнула глаза. «Че стоишь? Быстрее!» «Да!» — пропищала она с огромной улыбкой на лице и побежала в спальню. «Вы возьмете демона войны с собой? Но это ведь опасно. Она совершенно не адаптирована к миру». Сатору говорил действительно верные вещи. «Ага, я это понимал. Но как же жаль, что насрать». Агония вернулась быстро. Видимо, не справившись со штанами, она натянула единственное, к чему привыкла — платье-сарафанчик. «Красотка!» — похвалил я. «А теперь бегом!» Мы зашли в портал. Пару слов с Сёгуном, обещание держать себя и Агонию в руках, обещание от Агонии держать себя в руках, и мы телепортируемся сразу в Империю. Здесь нас уже ждали Мэй и Ли. «Где остальные?» — сходу спросил я. «В коалиции пытаются договориться». Мэй сразу покосилась на Агонию, на что та ехидно заулыбалась и с чувством победы взяла меня под руку. «Все будет нормально?» «Все будет нормально. Ты лучше думай, как вытянуть больше инфы из чинчонгов». Ли удивленно смотрел, как Агония не стесняется ко мне липнуть. Итак, Мэй решила отпустить ситуацию и пошла вперед. «Нам решили предоставить данные об археологическом проекте, где нашли корону и вортекс. Также раскроют все детали об их хранении и перевозке. Мы завернули в коридор и шли к китайской делегации. На самом деле, думаю, с Империей не возникнет проблем. Они довольно сподручные. Куда больше я переживаю за коалицию». «Они поехавшие. Нация горделивых идиотов», — вклинился Ли. Я кивнул, и мы впятером, Сатру тоже разрешили, встретились с китайскими людьми. На самом деле, я даже особо и не помню, о чем шла речь. Нам все рассказывали, показывали. Я краем уха слушал, кивал, поддакивал, вопросы задавал. И соотносил все с имеющимися знаниями. Я честно участвовал в процессе. Ну, не идиот же я, верно? Однако в то же время я прекрасно понимал, что имперцы ни хера не знают. Что, если Гео не найти? Что, если уничтожить остров не выйдет? Что тогда? Как остановить всесильное существо с килотоннами энергии? Половиной мозга я был в расследовании, второй — в собственных мыслях. И это было верное решение. У имперцев ни хера нет. Ничего полезного. Ничего, что я бы не знал или не предполагал. Корона убивала всех, кто касался. Гео-вортекс просто лежал, пока его не увезли. Все. Да, через 5 часов после визита, уже под ночь, мы поняли, что ни черта не нашли. Твою мать! Я выдохнул и прикрыл лицо руками. Мы сидели в ресторане. Все же у всех, кроме меня, здесь тратятся силы, и все здесь почти люди. Даже Агония, и та с трудом и стеснительно, но запихала в себя мясо. Она, кстати, на удивление вообще не буянила, а лишь просто таскала следом и изредка бросала гневные взгляды на всех подряд. «Все хорошо». Агония сидела рядом и поглаживала меня по спине. «Наверняка узнаем в другом месте». «Да, я тоже так думаю», — неожиданно поддакнула Мэй. «Я и не рассчитывала, что у имперцев что-то будет. Так что еще не все потеряно». Она вдруг нахмурилась и посмотрела на меня. «Да ведь? Ты ведь тоже так считаешь, Костя? Или тебе есть что сказать?» Я в последний раз потер лицо, выпрямился и посмотрел в ответ. «Увы. Боюсь, что есть». Все внимательно на меня посмотрели. Я собрался с мыслями, выдохнул и, наконец, честно признался. «Лоуренс ведь копия прошлого меня. Кто, как не я, должен знать, что у него на уме? И я чувствую, мне кажется, я стучу пальцами по столу, что у нас почти не осталось времени. Лично я бы не выдержал и нанес удар почти сразу, как все это вскрылось». Мы и Лип переглянулись. «Ситуация принимает серьезный оборот». «Позвони отцу», — сказала женщина. Ли кивнул, достал телефон и быстро связался с Маркусом. Что-то сказал, услышал ответ, кивнул. «Американцы еще думают. Пока что они не хотят пускать нас к своим данным», — сказал он. «Идиоты тупые», — цыкнула его мать. «О чем они думают? Да не сдались нам их исследований. Что теперь де...» «Я иду». Я поднялся. «Эй!» — Мэй задрала бровь. «У тебя нет разрешения так просто прилетать в центр коалиции, требовать самое ценное, что у них есть». «А кто меня остановит?» — процедил я, чувствуя, как энергия вортексов медленно потекла по телу. «Кто мне что сделает?» «Думаешь, мне есть дело до этих дегенератов?» — голос грубел. «Мне плевать. Совершенно. Мне насрать, хотят они пускать меня к своим данным или нет». Воздух задрожал. «Если понадобится, я всех их вырежу под корь...» «Дорогой». Агония взяла меня за руку. Я дернул головой и резко повернулся на Агонию. Она, не скрывая обеспокоенное лицо, лишь покрепче сжала мою ладошку и посмотрела в глаза. Сердцебиение чуть подуспокоилось. Мысли начали возвращаться в прежнее русло. «Черт!» — глубоко вздыхаю и сжимаю девичью руку в ответ. «В общем, я лечу туда. Нам нужна эта информация. Все, что они имеют. Я смогу ее вытащить. Либо вы со мной, либо я сам их заставлю». Ли молча поднялся, допил чай и подошел. Мы, вздохнув, позвонила по телефону и, видимо, хотела предупредить мужа о нашем прибытии. Но никто не взял. «Странно», — пробормотала женщина. «Не берет». Мы с Ли нахмурились и переглянулись. Мэй решила позвонить еще раз. Сначала мужу, потом Аргусу. Никто так и не взял. «Мне это не нравится», — процедил я. «Только что же все нормально было». «Плохо. Очень плохо. Что могло произойти буквально за минуту? Почему не берут сразу оба?» «Нет, нет, это точно не просто так. Что-то...» «Эй!» — пробормотал Ли. «Эй, что это такое?» Вспышка. Невероятно яркая желтая вспышка ударила с неба, и я услышал грохот такой силы, что в нем потонули даже собственные мысли. «Костя, за!» Не успел Маматара прокричать, как меня вместе с половиной здания сносит рука колоссального титана. Лишь чудом, прикрыв глаза и включив всевидение, я успел засечь атаку и поднять защиту. Лишь гребанным чудом, а лишь благодаря крику Маматара. И сейчас, когда меня отшвырнули словно щепку, когда я летел на другой конец города, я прекрасно видел, что происходит со столицей империи. Десятки колоссальных титанов просто топтали город. А сопровождала эту разрушающую силу армия чудовищ, какую я никогда еще не видел. «Не успели», — прошептал я. «Все, начался финальный акт».